«Мастер», — поклонился я мужчине, отойдя с ним в сторону. «Откуда будешь?» — спросил он, без капли вежливости. «Из другого веера. Зачем пришел?» «Постичь стихию». «Угу, конечно», — осмотрел он меня. «Ты прямо с войны, что ли?» «Можно сказать и так, плохо». «Хорошо», — ответил мастер неопределенно. «Пойдем, расскажу, что и как». «Мастер, простите, со мной девушка, тоже из веера. Я видел, она слаба, неинтересно. У нее есть потенциал, я с ней занимаюсь. Выбью слабость». «Вот как», — обернулся он и оглядел меня, поджав губы, строптивый, самоуверенный, думающий, что знаешь что-то лучше того, к кому пришел учиться. «Мы с тобой говорим меньше 2 минут, а ты уже мне не нравишься». «Простите, мастер, но в мои обязанности входить защищать ее. Она тебе кто?» «Никто. Подопечная». «Хм», — нахмурился он, после чего обошел меня и позвал Сашу. Та, не ожидавшая этого, сначала растерялась, а потом подбежала. «Слушайте, запоминайте, делайте все в точности, как я сказал. Уяснили?» «Да, мастер», — ответил я с максимальной почтительностью. Саша чуть промедлила, но изобразила полупоклон. Нас отвели вглубь школы, куда-то на нижний ярус. Оказались мы на арене, миниатюрной ее версии, метров 10 в диаметре. Из достопримечательностей здесь находился метровый слой земли и камней. «Что вы знаете об этом мире?» «Ничего», — снова ответил я первым, чувствуя, что надо говорить правду и только правду. «У тебя ужасная речь», — покачал головой мужчина, из профета. «Сделаю, мастер». «Ко мне обращайтесь, мастер или мастер Го. Что вы знаете о магии?» «Ничего. В нашем веере другие принципы. А ты, юное недоразумение?» Саша вспыхнула, но ответила. «Знаю общие принципы. Что есть язык магии, аура, родство со стихией. Я это тоже знал, но решил, что лучше не умничать. Тем более, мои знания расплывчаты, и я не хотел палиться перед Сашей еще больше. Она и так косилась на меня, удивляясь, когда я язык выучить успел. Ужасно. Вынес вердикт, мастер. Если вы думали, что я буду с вами нянчиться, то ошибаетесь. Для этого запишитесь в общую школу, если хотите терять время. Может, лет за 20 чему-то и научитесь. Мои принципы обучения иные. Самостоятельность и полная самоотдача. Есть какие-то предубеждения по этому? Никак нет, мастер, вытянулся я. Мужчина выглядел непрезентабельно, но в нем ощущалось столько скрытой силы, что хочешь не хочешь, а уважение и почтение так и перло. А у вас, леди, я приложу все силы, постаралась она сказать с уверенностью, но я так и чувствовал ее сомнения. Мастер же посмотрел так, что стало сразу понятно, он ни капли не верит. Слушайте первое задание. Найдете библиотеку, возьмите там книги для учеников за первый подготовительный курс для искателей. Для тех, кто пришел из другого веера, у нас есть специально подготовленная литература. Изучите. Даю вам на это неделю. Потом проверю и, тут он глянул на меня, ты ответишь за свои слова. После этого мастер развернулся и ушел. Что это было? Куда мы попали? Выдала сразу же Саша волнение. Мы попали к кому-то интересному. Выглядит он ужасно. Ты правда так думаешь? А ты сам этого не видишь? Удивилась она. Этот мастер сильнее всех тех, кто опрашивал студентов, вместе взятых. Если тебе важнее одежда, чем реальная мощь и сила, то, походу, зря я за тебя поручился. Ты за меня поручился? Опешила она. Девушка выглядела, как выглядит девушка, которая выпала из привычного мира, оказалась совсем в непривычном, не зная, что ее ждать дальше, еще и впутавшись куда-то, что не вписывалось в ее представление о нормальности. Крайне простого вида мастер в ее системе координат впечатления не производил. Не удивлюсь, если она сейчас думает: этот глупый варвар, который ничего не понимает в реальной жизни, сломал мне жизнь и привел к какому-то неудачнику, которому нельзя даже рядом сидеть с настоящими мастерами. Да, так что теперь мне придется выбить из тебя слабости, научить хоть каким-то основам. Ох, вырвался из нее тяжкий вздох. Если прислушаться, то можно услышать треск рвущихся шаблонов. Удивительное зрелище. Еще никогда я не видел настолько потерянных людей. Сюда мастер нас не просто так привел. Кстати, именно здесь и будем заниматься. Но сначала заглянем в библиотеку. Ты умеешь читать? Умею. А вот откуда ты знаешь их язык? Нахмурилась она, продолжая морщиться от выпавших на нее событий. Я быстро учусь. Только не говори, что выучил его за эти дни. Не поверю. Хмурость выросла на пару градусов. В ее взгляде читалось: я очень хочу поймать тебя на лжи, чтобы убедиться, что ты дурак. После этого дверь откроется, оттуда выйдет слуга, который проводит меня в личные покои, подобающие моему статусу, а лучшие мастера школы будут бороться за то, чтобы взять в ученицы. Не переживай, не скажу. Усмехнулся я, гадая, насколько мои предположения о ее мыслях верны. Поможешь мне его подтянуть, я научу тебя быть сильной, а ты научишь меня складно говорить. Чувствую, я об этом пожалею. Она все же бросила взгляд на дверь, из-за которой слуга так и не появился. Я же постарался удержать лицо и не заржать. Дитё, как есть дитё, есть два тарифа. Абонемент на месяц или единоразовое посещение. А сколько стоит? Поинтересовалась Саша. Единоразовое посещение, одна младшая брошь. Абонемент, две средних. Судя по тому, как замерла девушка, цены ей не понравились. Библиотека нашлась легко. Стоило остановить какого-то студента и вежливо спросить, где она находится, как нам, а чудо, также вежливо объяснили кратчайший путь. Все же подземный народ умел строить. Библиотека находилась в центре большой пещеры. Здание занимало где-то треть пространства и выглядело, как черный квадрат. С точки зрения эстетики, это просто черный квадрат, вообще без ничего. Только один вход выделяется на равномерном матовом покрытии. Но если перейти на восприятие земли и камня, то почувствуешь, сколько сил вложено в это здание. Мне захотелось остановиться рядом со стеной и пристально ее изучить, но я подавил этот порыв. Внутри, сразу за входом, оказался пропускной пункт. Зайти внутрь можно только, если у тебя есть допуск. Купить его можно тут же, если есть, конечно. Чем платить? За каменной стойкой сидел скучающий студент, читающий книгу, который смачно зевнул, а потом соизволил нам рассказать, что и как. В ценах я уже разобрался. Брошь – это та самая штука, сундук которых мне подогнал бог ветра. Есть младшие броши, есть средние, есть старшие, а есть великие. Но последние очень редкие и ценны, их еще попробуй достать. Малая брошь стоила 1 очко навыков или характеристик. На эти деньги мы сняли номер с 3-разовым питанием на неделю, а тут всего 1 посещение библиотеки. Причем, если ты зашел, вышел через час, то все, посещение закончилось. Средняя брошь равнялась 10 малым, то есть выгоднее брать абонемент, потому что здесь месяц длился 42 дня, экономия почти в 2 раза. Но даже так, это около 5 месяцев жизни в таверне с питанием. А ведь мы еще не добрались до материалов, дополнительных занятий, доступа к источникам, да никуда не добрались. Подскажите, обратился я к студенту, как здесь зарабатывают? Обычно семьи помогают, ответил он, но осекся, заметив мой недобрый взгляд. Есть всякие подработки в большом городе, но надо что-то уметь. Так-то там и своих работников хватает. Учитесь хорошо и сможете зарабатывать когда-нибудь. Еще варианты: если с деньгами совсем туго, то заключите контракт. Школа оплатит ваше обучение, но потом придется отработать. Обычно лет за 20 управиться можно. Что-то мне подсказывает, что 20 лет это отнюдь не прохлаждаться придется, а пахать, чуть ли не в рабстве. Вариант точно не для меня. Нам 2 абонемента на месяц. Достал я из внутреннего пространства оплату и протянул парню. Тот хмыкнул и спрятал местную валюту куда-то под прилавок, достал 2 пластинки и передал их нам. Броши выглядели не как монеты. Младшая состояла из простого металла, что-то вроде стали, а в центре нее находился не самый чистый драгоценный камень. Я не мог определить, что это такое, потому что никогда такие не видел. Средняя брошь по сути выглядела так же, но металл уже лучше, серебро, а внутри чистый камень. Самое интересное, что броши работали, как накопители маны. В среднюю я смог влить 500 очков, очень даже неплохо, учитывая, что я, как маг, мог прятать металлы и драгоценности в пространственный карман, то это получался неиссякаемый источник маны. Почти. Потому что младшие и средние броши держали ману плохо, быстро истощались, да и вытягивать было сложно. Абсолютно непригодная штука в бою. Что касается старших, их бог ветра подкинул не так много, всего 50 штук. Они уже впитывали 1000 единиц маны, расход был минимальным, а отдача в разы лучше. Такие и в бою можно использовать, если выпадет минутка передышки, вдыхая запах книг, пыли, затхлости, окидывая взглядом бесконечные стеллажи. Мне на ум приходили слова: «Пусти козла в огород». За заветными дверями нас встретила еще пара студентов, девушка и парень, которые рассказали правила. Огонь зажигать нельзя, книги портить нельзя, кричать нельзя. Если вам в голову взбредет мысль нарушить эти правила, то лучше сразу убейтесь», — на полном серьезе говорила девушка, с растрепанными волосами и большими очками. «Книги выносить тоже нельзя, читать только здесь. Еду приносить нельзя, особенно напитки. Смешно звучит. Нам нужны наборы для искателей». «Наборы?» — фыркнул парень. «Ты что, в магазине? Набор всего один. Сами решите, как по нему заниматься, варвары». Последние слова он добавил очень-очень тихо. Девушка тем временем протянула листок бумаги, где был написан ряд цифр. «Запоминайте. Этаж, секция, стеллаж, полка. Если не сможете найти, то делать вам здесь нечего», — ответила она на невысказанный вопрос Саши, проводит нас или нет. «Как мы видели, когда шли сюда, библиотека представляла собой квадрат. Этажей тут штук 10, не меньше. Может, еще часть вглубь уходит, тогда 10 плюс бесконечность. А уж сколько секций. Да, не хватает им цифровых технологий. На то, чтобы найти нужное место, нам потребовалось минут 20. Да и то, большую часть этого времени мы просто шли. Лично я еще и на корешки книг заглядывался, пытаясь разобраться, что они скрывают. Это оно?» — неуверенно глянула девушка на ряд книг. «Видимо, да. Нам это надо прочитать за неделю. Зачем спрашиваешь очевидное?» — ответил я, глядя на 21 книгу. Вытащив первую, я открыл ее и увидел незнакомые буквы. «Ну да, письменность-то я не учил. С тем, что цифровых технологий не хватает, я погорячился. Им тут еще нормальной печати не хватало. Буквы крупные, кажется, написанные от руки. Хорошо, что почерк разборчивый. Я пролистал книгу, страницы плотные, их немного нашлось. Все проще, чем кажется. Книги небольшие. Ну не знаю, не любишь читать?» Саша на этот невинный вопрос промолчала и спряталась за стеллажом, сделав вид, что ее что-то заинтересовало в другом месте. Подхватив всю стопку разом, молясь, чтобы эта пирамида не рухнула, я отправился в зону для чтения. Они находились рядом с входом к стеллажам на каждом этаже. Стол, вокруг него кресло и светящиеся камни, вместо нормального освещения. Но не скажу, что света мало. Камень светил мягко, по глазам не резал, щурится, чтобы разглядеть буквы тоже не надо. Комфортно, одним словом. Саше понадобилось 10 минут, чтобы рассказать мне алфавит и показать, как выглядят буквы. Писать нам было ни на чем, что ни делай, это надо исправить, но я не собирался уходить отсюда просто так. Поэтому она показывала на книгах, тыкая пальцем в нужные буквы. 10 минут на рассказ и одни сутки в моделировании, чтобы закрепить материал. Еще час ушел на то, чтобы она рассказала основные моменты, связанные с грамматикой. Правила построения фраз, особенности, подводные камни. «В твоем мире все так быстро учатся?» «Нет, я особенный. Мне полгода понадобилось, чтобы изучить основы. А ты прямо на лету схватываешь?» «Ну да, прямо на лету. Как же? Просто я в перерывах запускал моделирование и закреплял изученное. Хватило 20 суток наедине с книгами, чтобы изучить все то, что нам задали, и научиться бегло читать. Но о том, что я закончил, говорить не стал. Саша и так удивлялась, зачем я листаю книги. Их ведь читать надо. Хех». Пока Саша добивала первую книгу, я отправился вдоль стеллажей. Меня беспокоил вопрос, есть ли здесь слежка за новыми студентами, и если да, будут меня ругать за то, что листаю книги или нет. Но удержаться было выше моих сил. Теперь я понимал, что написано на стеллаж и корешках. Мы оказались в секции истории различных миров. Ради любопытства прочел несколько томов, словив ассоциацию, что читаю эпическое фэнтези, с предательствами, борьбой за власть и бесконечной войной. Для меня это ценности не представляло, поэтому отправился гулять дальше. Натыкался и на других студентов, но их больше волновали книги, чем еще один страждущий знаний. Бродить бесцельно вскоре надоело, и я вернулся вниз, чтобы спросить у администраторов, где искать нужную литературу. «Надеюсь, ты пришел не потому, что испортил книгу?» — посмотрела на меня строго женщина. «Нет, я хотел спросить, где находятся книги по основам магии. Да тут половина библиотеки про это», — засмеялся ее напарник. «Тогда меня интересуют самые азы, что проходит в первую очередь те, кто только начал учиться. Есть книги первого курса, второго и так далее. Что именно тебя интересует? И ты разве закончил с предыдущим списком? Он в процессе. Я быстро читаю». 4 недоверчивых взгляда в ответ чуть не просверлили во мне дырку. «Держи», — все же дала мне женщина новый листочек, На этой полке самые основы. И не забудь вернуть книги на место. Спасибо. Спустя 2 часа я испытывал легкое чувство разочарования. Предложенные книги по большей части оказались все той же историей магии, да философскими размышлениями о ее природе. Я прочитал больше 40 книжек, но все они говорили об одном и том же на разный лад, по земным стандартам. Во-первых, из-за крупного шрифта, больших отступов и толстых страниц, объем текста небольшой. У меня уходило меньше часа на одну книгу. Это при том, что я еще не идеально читал. Во-вторых, в книгах было много воды, то есть той информации, которую никак нельзя применить, чтобы стать сильнее. Зачем мне знать про короля, который захватил власть с помощью магии и потом построил на этом философское течение? Нет, если бы там было про то, как именно он захватывал, в чем суть философии, да хотя бы какие приемы он использовал, тогда да. Но ничего такого не было. Возможно, эти книги использовались как опора на занятиях с мастерами или кто здесь лекции читает. В книгах общие сведения, а знания получишь от наставника. Но я все равно не мог понять, зачем бумагу переводить. Тем более, если видно, как сложно здесь с производством книг. Еще был вариант, что надо мною подшутили или банально не захотели давать студенту, который первый раз в библиотеке, доступ к чему-то по-настоящему стоящему. Не скажу, что чтиво совсем уж бесполезное. Я стал лучше понимать окружающий мир, но ожидал то увидеть какие-то конкретные советы, как развивать магические способности. Хрен там, единственное, что вынес, это расширение кругозора. Изначально миры были разделены и варились в собственном соку. Так продолжалось, пока одна раса, которую прозвали открывателями, не развилась до уровня межмировых путешествий. Тогда-то и началось самое веселое. Тысячи лет открытия новых миров, их заселения и завоевания. Без войн, само собой, не обошлось. Тогда же появились отдельные вееры, кластеры миров, объединенных чем-то или кем-то. В пример приводился кластер системы И, тут я немного впал в ступор, кластер демонов, веер хаоса, разрушение и демонов. Так его называли в книгах. Для авторов это место было чем-то привычным, поэтому они не вдавались в подробности. Между строк я видел, что это место считается неким источником бесконечных проблем и опасностей. Войны между 3 известными веерами тоже описывались. Даже мелькнуло утверждение, что систему создали для противостояния демоническим отродьям и врагам. В чем-то задумка удалась, потому что позволила быстро готовить магов и воинов, в конечном счете остановив вторжение. Правда, автор тут же писал, что путь системы убог на длинных отрезках. Настоящая магия, вот в чем сила, что и доказывал их веер, сдерживая демонов тысячи лет. Кто такие демоны и правильно ли я перевел слово, не знаю. Тут требовалось обсудить это с кем-то знающим, а пока я находил слова, близкие по смыслу, чтобы хоть как-то разобраться в написанном. Под эти истории подводилось утверждение: хочешь выжить и защитить как себя, так и свой мир, будь добр постигать стезю мага. Сквозь все книги шло внушение, что магом быть круто, престижно и так далее. Пустой пафос. Нашлось кое-что и о природе магии. Ничего особо нового. Есть универсальная энергия, пронизывающая все миры. Есть стихии, энергия с примесью, отражающая определенное физическое явление, будь то ветер или камень. Нашел описание всех терминов, но я и так их знал. Аура, родство, мана и прочее. Скукота. Где смачные подробности? Больше на сегодня я ничего читать не стал, голова и так гудела от информации. 6 десятков книг за 3 часа реального времени и многие сутки внутреннего. Тут кто хочешь устанет. Глава 21. Учеба. Ваша задача – разломать камень. Один ломает, другой держит. Сами определитесь, как разделиться. Если кто вырвется вперед, то остальные объединяются против него. Если через неделю не удивите меня, то лучше не приходите. Мастер вышел из учебного зала раньше, чем кто-либо успел спросить. А вы будете спрашивать, что мы изучили в библиотеке? Ладно, это спросить хотела только Саша, но у нее хватило ума промолчать. Ну что, сказал я, будем знакомиться. Меня Эрнест зовут. Мое имя переводится, как «черное крыло», ответил тот самый парень, который уделал меня на учебной арене, можно сокращенно, Черн. А я Саша, поклонилась наша леди, на что Черн покосился на нее с непередаваемым взглядом, мол, что ты здесь забыла, девочка. Девушка в долгу не осталась и смерила парня взглядом. Знай свое место, ничтожество. Да уж, гонору нашей леди не занимать. Да и новый знакомый прекрасно умеет смотреть на окружающих, как на говно, то есть свысока. Немного комично наблюдать за ними в одном помещении. Оба смотрели друг на друга свысока, отчего выглядели глупо. С момента посещения библиотеки прошла неделя. Я и не заметил, настолько быстро эти дни пролетели. Так бывает, когда чему-то отдаешься с полной самоотдачей. Да и трудно заметить обычное течение жизни, когда для тебя прошел год. Год, за который я изучил несколько тысяч книг. Ну, почти изучил. Большую часть я лишь пролистал, да мельком глянул, что в них находится. Книги – моя отдельная персональная боль. Я привык к другому. Вводишь в поисковик нужные слова и тебе выдают ссылки на лучшие источники. Машина сама думает за тебя, что показать. А тут какой-то сплошной артхаус с налетом древности. Древности не в лучшем смысле этого слова. Многие книги были не в лучшем качестве. С ними надо было обращаться очень аккуратно, чтобы они не рассыпались прямо у тебя в руках. Я узнал, что для тех, кто хотел сократить стоимость посещения библиотеки, предлагалась подработка. Переписывать книги вручную, для чего нужно в совершенстве владеть языком, а лучше несколькими, хорошо знать материал, иметь идеальный почерк и подружиться с начальством библиотеки. Я этот вариант для себя сразу зачеркнул. Делать мне нечего, как заниматься такой ерундой. Лучше узнаю, почему они до сих пор не додумались до принтера или книгопечатного станка. Хотя я не видел здесь электричества. Все сделано на магии. Освещение – магия. Проход через турникеты – магия. Канализация – магия. Но не верю я, что нельзя собрать магический аналог печатного станка. Скорее причины в другом. Из того, что я прочитал за эту неделю в книжках по истории, первое впечатление – тех, кто хорошо разбирается в магии, больше интересует поиск еще большего могущества, а не печать книг. Наука же, как отдельное направление. В общем, я не видел и не слышал про ученых. Вместо них есть маги. Наверняка нормальные ученые есть в более технологически развитых местах, но почему не произошел культурный и технологический обмен, тайна, покрытая инерцией мышления и традициями? Надо обдумать идею принести сюда фотоаппарат, нанять 10 голодных студентов, заставить их отснять всю библиотеку, потом рвануть в свой мир, зайти в типографию, отсыпать им пару килограмм золота и запрячь печатать книжки. А еще лучше все это систематизировать, выделить все факты про магию и создать единую модель. Как выдастся лет 10 свободного времени, обязательно этим займусь и создам свою школу, с блэкджеком и нормальными книжками. Пока же я читал то, что есть, выделял факты, думал, как их применить на практике и параллельно систематизировал у себя во внутреннем пространстве книги. Там ведь что угодно создать можно, в том числе представить перед собой все пролистанные книги, добавить к ним хештеги, вывести оглавления, а дальше сиди часами, выстраивай взаимосвязи, делай выводы, читай самое интересное. Главное слишком сильно не нервировать других посетителей библиотеки, а то на меня уже косятся и недовольные взгляды кидают. С их точки зрения я псих, который читать не умеет, зато любит картинки разглядывать. Наивные. Я пролистал пару тысяч книг. Это всего-то 12 стеллажей, которых здесь сотни. Так что я освоил очень малую часть того, что здесь есть. Саше приходилось сложнее. 2 часа она тратила на чтение, 2 часа на тренировку со мной и так по кругу, до тех пор, пока девушка с ног не валилась. Спешить нам теперь некуда было, и я взялся за ее обучение основательно. Учил двигаться, терпеть боль, выкладываться и чувствовать стихию. Она стонала, но продолжала заниматься. Когда срок подошел к концу, мастер заглянул в тот же самый зал, где мы с ним говорили в прошлый раз. Еще и знакомого парня привел. Видимо, тот тоже оказался достаточно талантливым, чтобы оказаться под его патронажем, что еще раз доказывало, что мы попали далеко не к простому человеку. «Начнем», — предложил я, — «кто хочет первым?» «Я готов», — Черн говорил глухим, тихим голосом, смотря из-под лобья куда-то в сторону. Выглядело, как высокомерие и заносчивость, но я ставил на то, что парень всего лишь необщительный. «Могу и я», — тут же вызвалась Саша, глянув на меня. «Она что, решила соперничать с Черным?» «Как ребенок, ей-богу, тьфу ты, про богов лучше не надо». Я улыбнулся и кивнул обоим. «Спокойствие, Эрнест, только спокойствие. Суть задания до ужаса простая. Двое становятся друг напротив друга и меряются тем, у кого понимание стихии выше. Для тех, кто не в теме, может показаться, что здесь надо как можно сильнее напрячься, чтобы победить. Но благодаря взятым урокам в моделировании, я знал, что фишка совсем в другом. Не только в голой силе дела, но и в мастерстве, в точности, в изящности управления стихией. Толку, если вложишь все силы, а соперник отведет удар в сторону. Весь потенциал уйдет в никуда и ты проиграешь. О таком искатели даже мечтать не могут. У них совсем другие принципы сражений. Кто применит быстрее и точнее сильный навык, тот и победит. Саша уселась, скрестив ноги перед собой. Парень сел также, да и я присоединился, сев напротив них. Получился треугольник. Черн поднял волей камень с земли и поставил его между нами. Саша надавила, попыталась раскрошить булыжник, но закономерно ничего не получилось. «Можешь присоединиться», — бросил он мне спустя пару минут, когда стало понятно, что девушка над ним верх не возьмет. Та на это вспыхнула, залилась краской до ушей и стала давить с удвоенным напором. Но, как и сказал, сила здесь далеко не главная. Поэтому я ударил точечно, не думая разрушить весь булыжник, а желая пробить его малую часть. Не ожидавший такой подставы, Черн пропустил атаку и камень раскололся на две части. Наконец-то парень оживился, заинтересованно на меня посмотрев. Он тут же срастил камень и больше на такую уловку не попадался. Хорошо, что я кое-какие наставления в библиотеке нашел, да и старикан в моделировании дал подсказки, на какие моменты обращать внимание. Я резко поднял два новых булыжника и ими раздавил первый камень. У Черна аж глаза на лоб полезли. Он ждал противостояния силы, а не хитрости. Но цель была достигнута. Я разрушил камень, а значит победил. Черн вернул форму камню, укрепляя его еще больше и захватывая окружающую нас стихию. Чего я и ждал. Распылив внимание, он утратил часть влияния и я, кивнув Саше, нанес с ней слаженный удар. «Да, развлекаться мы тут долго будем. Останься», — сказал мне мастер, — «остальные свободы». Прошла еще неделя и состоялся полноценный урок, когда мастер уделил нам больше, чем 5 минут. Проверил, что изучили, заставил драться между собой, попутно задавая вопросы по изученному материалу. Сложнее всего пришлось Саше. Она пока не научилась владеть стихией настолько естественно, чтобы еще и разговор поддерживать. Но ничего, месяц-другой и втянется. Я уже сейчас видел, что она пусть чуть-чуть, но окрепла. «Слушаю, мастер», — склонил я голову, когда остальные вышли из зала. «Пришло время поговорить про оплату. Я весь во внимании. Про оплату мы с ним еще не говорили. Я ждал этого момента и опасался. Цену заломить могли любую. Убери эту свою показную любезность», — раздраженно бросил он. «Я вижу, что внутри ты смеешься, когда так говоришь. Вот черт, как он раскусил. Я и правда воспринимал свою вежливость, как игру и практику на смирение. Деньги меня не интересуют. Я давно заработал больше, чем могу потратить. Единственная моя страсть – искусство. Как думаешь, почему я выбрал тебя? Не могу знать. Я и правда не знал. До сих пор не в курсе, какое место занимает в иерархии этот мужчина. Я посвящал всего себя учебе и тренировкам, ни с кем не общался, сплетенный новостей не знал, от остальных держался отстраненно. Может и зря, ты ведь боец, так, усмехнулся он той самой кривой усмешкой, за которой следует предложение пролить кровь. Твою же мать, что и здесь, что ли? Неужели у меня карма такая, сражаться везде, куда бы я ни попал? Не кривись так, хмыкнул мастер, ничего криминального. Мне нужны ингредиенты для работы. Самому носиться по горам времени нет, да и желания. Поэтому мне нужен кто-то, кто может убить твари и принести нужное. Что нужно сделать? Внутренне вздохнул я, понимая, что учебу придется отрабатывать добычей, а вовсе не оплачивать. Здесь список мест, цели и описание тех ингредиентов, которые мне нужны. Достал он небольшую книжечку, до этого находящуюся в одном из безразмерных карманов на его одежде. Изучи, запомни, потом вернешь. Там же написаны расценки. Расценки за что? За знания, конечно. Ты ведь из тех, кто ищет настоящую силу. Я тебе ее дам, если ты окажешься по-настоящему полезным. Мне мало 5 минут в неделю. Сколько нужно притащить, чтобы вы начали учить по-настоящему? Бросаешь мне вызов? Камни бывают разные. Есть те камни, которые лежат в спокойных местах и собой ровным счетом ничего не представляют. А есть те камни, которые являются воплощением угрозы. Сейчас мастер стал походить именно на такие камни. Опасные, способны тебя раздробить и смять. Цены найдешь внутри. Справься сначала хоть с чем-то, а там поговорим. Мне нужно добывать одному. Там, куда ты отправишься, придется сражаться. В основном с монстрами. Есть и другие противники, конечно. Это здесь, в школе, проливать кровь запрещено. А вне школы многие захотят тебя уничтожить. Причины, а они важны, хотелось бы знать. По каким поводам меня придут убивать? Ты из другого веера, ты выскочка, ты нагло ведешь себя, ты мой ученик, ты изучаешь стихию земли. Да полно причин, выбирай любую. А если я кого-то убью, какого-то другого ученика, тогда спрячь труп и не оставляй свидетелей. Да уж, мой мастер точно не добрый человек. Любопытный список мастер дал, очень любопытный, настолько любопытный, что я и не знал, за что хвататься. Для примера, надо принести сердце огненного голема, которые обитают рядом с вулканом, на территории огненной школы. В книжечке шло подробное описание, где их лучше найти, в какое время, чем и как привлечь, какие слабости и какие сильные стороны. Также описывалось, как именно выглядит сердце. Даже рисунок не забыли приложить. Рядом шло описание, как это сердце вырезать и сохранить. Ничего сложного. Надо оторвать голему руки и ноги, обездвижить, а потом вырвать сердце, зафиксировав силой земли, чтобы не потухло и не распалось. В конце стояла приписка мелким почерком, что огнепоклонники очень не любят, когда убивают их големов, и поэтому лучше им не попадаться на глаза. В лучшем случае поймают и будут несколько дней поджаривать ноги. В худшем, скинут в вулкан. Самое же прекрасное во всем этом – расценки. Одно сердце, 5 минут общения с мастером. Он так и написал. Сердце, 5 минут. Десяток сердец, заклинание. Что это значит? Даст он мне общую схему, покажет на личном примере или еще что? Написано не было. Просто заклинание стоило 10 сердец. Доступ к источнику для развития единения, 50 сердец. Урок по рунам, чтобы это не было, десяток. Ритуал пробуждения ауры, 50. Урок по развитию ауры, десяток. Кроме сердец голема были и другие задания. Где-то надо кого-то убить и добыть из них ценности, где-то надо собрать материалы, отбиваясь от тех тварей, которые обитают рядом. Где-то место выполнения находится рядом, а в некоторых случаях надо отправиться на другой конец мира или и вовсе заглянуть в другой мир. Были задания и на посещение границы между веерами. Кости монстров 200 уровня стоили особо много, но я даже пытаться не буду. Пока что. Помню я размеры такого монстра, кости у него соответствующие, и как их доставить, не имею малейшего представления. Надо снаряжать караван, нанимать людей и транспорт, охрану. Слишком сложно и муторно, но перспективно. Цена за кости неприлично высокая. Идею взять Сашу я отбросил сразу. Была мысль потренировать ее, но, уж не знаю, насколько мастер продумал этот момент, но для большинства заданий я подходил идеально. Умею летать, быстро перемещаться, скрываться в невидимости и драться. Что касается девушки, она станет обузой. Пока не изучу сам, как именно выполнение заданий на деле выглядеть будет, лучше ее с собой не тащить. Но и оставлять ее надолго не хотелось. Я помнил слова бога про убийц и старался поглядывать по сторонам. Если кто-то рядом и замышляет что, то на глаза он мне пока не попался. Когда вышел от мастера, собирался найти Сашу. Та нашлась в компании студентов. Я услышал ее смех издалека и замер. Что-то новенькое. Не то, чтобы я с девушкой проводил все время, вовсе нет, но когда она успела найти друзей, взяв себя в руки, все же вышел из коридора и увидел ее. Рядом стояли 2 парня и еще 1 девушка. Они живо общались и обсуждали какие-то сплетни, совершенно мне непонятные. ХМ. План предупредить ее о том, что я на несколько часов отойду, был отменен. Если ей есть чем заняться, то не буду отвлекать. С этой мыслью я направился на выход. Пора навестить вулкан. Никогда не думал, что проявление стихии может оказаться настолько стрёмным. До вулкана долетел быстро, тут сложно ошибиться с направлением. Как-никак, дым, исходящий от него, устремляется далеко в небо. Опустился я на самом краю. Том самом, когда сделай шаг и отправишься в полет, прямиком в магму. Зрелище завораживало. Огненно-красное озеро, из которого били фонтаны магмы. Говоря озеро, я не имел в виду круг. Скорее это вытянутый овал по форме, с десятками ответвлений. В одном месте магма выливалась наружу и медленно текла вниз. Что удивительно, я увидел и других магов, занимающихся своими делами. Большинство из них бегали вокруг текущей магмы и что-то делали. На краю обрыва по мне проходил урон, снимая единицу прочности у доспеха в секунду. Восстанавливался он быстрее, но если спуститься вниз, я не удержался и провел эксперимент. Очень уж интересно взглянуть на магму вблизи. Несмотря на защиту, я чувствовал сильнейший жар, но вполне был способен его терпеть. Внизу урон возрос еще больше и стало труднее держаться в воздухе. Не знаю, с чем это связано, может с тем, что из-за сильнейшего жара он выгорал или стихия огня вытесняла стихию воздуха. Не став рисковать, я вылетел обратно, сделав пометку, что когда-нибудь здесь можно устроить тренировку брони. Големы выглядели, как ожившие куски магмы. Я нашел целое стадо, которое паслось в одной из ям. Рядом находился еще один спуск в вулкан, через который они и выбирались. Непонятно, чем они тут занимаются. Если окинуть взглядом всю картину, то складывалось впечатление, что это ферма. Ферма по выращиванию големов, а следовательно ценных ингредиентов. За этим кто-то должен стоять. Сильные маги, других кандидатов нет. А значит, если залезу на их территорию, то огребу себе проблем. Если они узнают, что это я, конечно. Потенциальные опасности меня не смущали. Не в первый, разберусь как-нибудь. Я минут 10 наблюдал за тем, что делают големы. Некоторые лежали, другие двигались, а третьи дрались между собой. Бесит, что моделирование не работает. Отвык я действовать без него, как без руки себя ощущаю. Да и уровня големов не видно. Сильно нервирует отсутствие привычного индикатора опасности. Слепым себя ощущаю. Прицелился и нанес первый удар, кинув ослабленную неотвратимость в ногу голема. Те имели полустабильную форму, их тела состояли из застывшей жидкой магмы. Застывшие куски выполняли функцию частей тела, а жидкая работала, как смазка, позволяя этим грудам двигаться. Навыка хватило, чтобы оторвать ногу первой жертве. Ага, значит, будет не очень трудно. Так я думал, пока големы разом не посходили с ума и не стали швыряться в меня магмой. Магические существа, они как-то чувствовали, где я, и с меткостью у них все было хорошо. Повезло, что с умениями не очень. Только и могли, что кидать раскаленные камни, которых здесь хватило. Ускорившись, я сблизился с ними и принялся кидать навыки. Бил не только неотвратимостью, но еще и стальными кольями, вбивая их в сочленение и отрывая лишние конечности. Мне потребовалось минуты 3, чтобы обездвижить всех, кто здесь находился. Около 50 разорванных тел набралось. Теперь самое сложное. Я подошел к первому телу, нащупал силой земли сердце и дернул его на себя, сразу же накидывая свойство крепкости. Сложность в том, что одно свойство стоит 2000 маны. Я подряд могу 6 раз применить. Тут повышенный магафон, восстановление тоже ускоренное, особенно вместе с поглощением, но даже так, пока я их всех обработаю, пройдет изрядно времени, а значит есть шанс, что меня спалят, в буквальном и переносном смысле, но делать нечего, иначе я пока не умею. Убедившись, что сердце можно скрыть в хранилище земли и с ним ничего плохого не произойдет, я выдернул следующее и повторил обработку. Сколько здесь? Нахмурился мастер, когда я вывалил перед ним груду сердца. 47. Ты издеваешься? Что-то не так? Хах, да как сказать? Посечил он подбородок. Я думал, ты начнешь скромнее. Проблем несколько. Первое, огненным ублюдкам не понравится, что всех големов уничтожили. Знаешь, как их создают? Впрочем, откуда? В стае должно быть с десяток големов, чтобы они размножались. Тогда почти не надо тратить силы на их создание. Сами все сделают. Ты ведь всю стаю перебил? Да, плохо. Надо было оставить десяток. Теперь старым хрыщам придется поднять зад, спуститься в жерло и угрохать кучу сил, чтобы создать новых тварей. Тебя заметили? Нет. Уверен? Строго глянул мастер. Если нет, тогда хорошо. Не так плохо, как могло бы быть. Вторая проблема тоже решаема. Найду, как сердца использовать. Знаешь, для чего они? Нет. А это плохо. Раздражает твоя необразованность. Эй, чувак, а я сюда зачем пришел? Что хочешь за сердца? А что мастер посоветует? Пробудить ауру. Она у тебя подавлена. Системный огрызок. Дальше руны начинаю учить. Так, сейчас, с мастером я говорил в его мастерской, в той части, где ничего не было, кроме кресел для переговоров. Подозреваю, что самое интересное находится за дверьми, но меня пока туда никто пускать не собирался. Го достал листок бумаги и быстро что-то там набросал, протянув мне. Это список книг, которые ты должен прочитать. И ученик, до меня дошли слухи. Ты зачем книги листаешь? Читаю их. Читаешь или листаешь? Читаю. Так быстро. Сколько книг прочитал? Больше 200. А сколько мог бы? Прищурился он. Если хочешь нормального обучения, то говори, как есть. То, что я нашел сам, бессмысленный шлак. Сказал я прямо. Нет, для общего развития оказалось полезно, а кое-где и забавно. Но информация из серии, какой император в каком мире какую войну устроил или философские размышления о сути магии, это пустое. Конкретные советы и практики найти не удалось, лишь намеки на них. Так бы прочитал гораздо больше. Это не ответ на вопрос, а какое-то нытье. Дальше говори только по делу. Если так быстро читаешь, то изучи все, что будет на этих полках. Кивнул он на листок в моих руках, с памятью как, близка к идеальной, запоминаю с первого раза, очень хорошо, плохо, хорошо или очень хорошо, он говорил с одним и тем же выражением лица застывшего камня. Приходи, как закончишь, проведем ритуал. Спасибо, учитель. Мастер уже не слушал меня, он смотрел на сердца, прикидывая, что с ними делать. Глава 22, урок. А этот мужик, который с тобой ошивается, он кто? Поинтересовался студент, подливая Саше в бокал вина. Да никто, отмахнулся она, хихикнув. Это как? Спросила вторая девица, сидящая рядом. Он случайный попутчик, а я думала, он твой парень. Что вы? Засмеялась Саша. Как такое в голову пришло? Он вроде ничего, поддела ее подруга. Чего? Возмутился второй парень. Это сейчас что было? Изобразил он ревность. А что такое? Я девушка свободная. Так кто он такой? Мрачный весь такой ходит. Снова поинтересовался первый студент. «Да чего вы все о нем и о нем? Я его сама знаю всего чуть-чуть», — нахмурилась Саша. «Пыль с ним», — поднял бокал парень. «Давайте лучше пить». Я стоял в 2 метрах от них и тихо офигевал. «Это дура». «Нет, это идиотка». Решила нажраться. Причем она совсем не умела пить. Или ей что-то подмешивали эти парни, слишком у них взгляды были специфические. Я прямо кожей ощущал, что что-то назревает. Вовремя вернулся. «Ничего не скажешь. Сначала искал Сашу у нас в таверне, где мы остановились, но там не обнаружил и решил прошвырнуться по пригороду. Мест тут немного, поиск быстро закончился. Каково же было мое охреневание, когда вместо того, чтобы застать Сашу за учебниками, я застал ее за бокалом вина, да еще в хрен пойми какой компании. Девицу банально спаивали, не забывая подливать, а сами пили гораздо меньше, чем она, а та и рада». Глаза блестят, щеки красные, улыбается сразу 2 парням, не замечая, что вторая девушка поглядывает на нее как на дуру и поглядывает. Устраивать сцену я не стал, заметил их издалека, сидящих на улице возле питейного заведения. Отойдя в сторону, накинул невидимость и вернулся, желая разузнать, что происходит. Слова про убийц щекотали нервы и толкали сохранять бдительность. Мне бы через неделю-другую отправиться на землю, чтобы проверить своих, а оставить девушку одну, когда ей грозит опасность, не видится возможным. Если с ней что случится, мне же Бог потом голову оторвет. Пьянка надолго не затянулась. Слово за слово, ребята договорились пойти к одному из них смотреть конспекты по особо интересным лекциям. Парни пели, как соловьи, обещая девушкам что-то познавательное. Угу, конечно, может зря я лезу, ну хочет Саша потрахаться, ее дело. Кто я такой, чтобы ей морали читать? Если бы не интуиция, которая кричала об опасности, то забил бы и отправился в библиотеку. Компания расплатилась и отправилась куда-то во внутренний город. Один из парней хвастался, что заслужил право там жить, получив доступ к городу. Неплохое достижение, кстати, признаю, я бы и сам не отказался перебраться туда. Да и девушку надо перевести, а то в эту часть любой желающий пройти может. В ту уже только профессиональные невидимки проберутся, что хоть как-то ограничивает круг потенциальных угроз. Пока шли, я понял кое-что. Эта компания была не единственной, кто развлекался. То и дело попадались студенты, которые занимались тем же самым. Общались, смеялись и пили. Сегодня что, выходной какой-то? Либо Саша и правда дура, либо, как бы я ни старался, других вариантов найти не смог. Она реально ничего не понимала, видимо считая, что бессмертная. Когда они подошли к дому и зашли в подъезд, то вторая девушка как-то незаметно отделилась и отправилась по своим делам. После этого я точно уверовал, что дело нечисто и отправился следом за тройкой молодых людей. Приметив, в какое жилье они зашли и что находится по ту сторону, переместился смещением. «А где Хана?» – спросила Саша, наконец-то заметив, что их стало меньше. «Да она чуть отстала, друзей встретила на улице. Сейчас будет. Еще вина, у меня и закуски есть», – радостно сообщил парень, бросив колючий взгляд на своего друга. «Боже, Саша, ты же дочь богов. Они что, забыли выдать тебе мозги, или ты реально хочешь окунуться в блуд? Если они сейчас к ней приставать начнут, а та и рада будет, то свалю». Но вышло совсем иначе. Саше налили еще, достали закуску, они минут 10 посидели, переместились на диван. Про конспекты давно было забыто. Тот, что сидел слева от Саши, положил ей как бы невзначай руку на колено. Она ее мягко убрала, но второй тоже начал ее трогать. Сначала девушка улыбалась и мягко их отстраняла. «Ну чего ты, мы ведь взрослые», — говорил какую-то типичную ахинею один из парней. «Мальчики, успокойтесь», — чуть нервно сказала девушка. «Интересно, а чего она ждала, напиваясь с двумя мужиками и идя к ним домой? Я бы, наверное, пожалел их, если бы тут-то все не началось». Один парень вспылил и залепил ей пощечину. «Заткнись, дрянь, поиграть хочешь, так мы тебя сейчас проучим». От такого пассажа даже я прифигел. Не, я догадывался, что происходить будет, но чтобы настолько резко. «Что за херня, вы чего?» — испуганно выдала Саша, не до конца догоняя ситуацию. «Заткнись», — снова заорал на нее парень, а второй отошел к стене, коснулся ее, и я ощутил волну силы. Магию какую-то задействовал. «Звуки глушить будет?» Дальше началось шоу. Девушку прижали к дивану и попытались изнасиловать. Саша сначала дрожала от страха, потом стала отбиваться и визжать, за что и получила. Магию в ход она тоже попыталась пустить, но два насильника оказались сильнее. Я не спешил вмешиваться. «Иногда, чтобы повзрослеть, надо хлебнуть дерьма. Помогите!» — забилась девушка в истерике. Полная потеря контроля над собой, да она же как минимум не слабее их физически, но действует так тупо, поддавшись панике, что даже не знаю. Бестолковое существо. Я вмешался, когда с нее содрали верх и парни взялись за штаны. Жесткие уроки полезны, но не до такой же степени, чтобы некоторые из них доводить до конца. «КХМ, снял я невидимость, а весело у вас тут». Насильники отпрыгнули столь резво, что на Олимпиаде получили бы пятерки. Они еще и в прыжке заклинаниями в меня бросить умудрились, сняв аж по 500 единиц прочности с брони. «Неплохо, неплохо. Привет, Саша. Как твои дела?» — глянул я на девушку, — ты бы прикрылась. Эта испуганная лань вскочила и бросилась мне за спину. «Ну хоть это сделала правильно. Кто такие будете?» — перевел я взгляд на переглядывающихся парней. «И кто вас послал?» «Так ты знаешь?» — спросил тот, что был слева. «Думаешь, что самый умный?» Пока он болтал, второй нанес удар. Все же, это было логово магов. Здесь нашлись запасы родной стихии. Откуда-то сбоку в меня прилетел каменный кинжал, но, право слово, не на того они напали. Активировав ускорение, я перехватил кинжал и метнул его в пах уроду справа. Рывок, и я всем телом врезаюсь в того, что слева. Не ожидавший такого, он улетел в стену, по которой сполз вниз. Подняться ему уже было не суждено. Грудная клетка всмятку, да и позвоночник, кажется, треснул. Второй же заорал от боли. Ух, жесть. Грустно, конечно, когда член на две части разрубило. «Я сохраню тебе жизнь, если ты расскажешь, кто послал. А-а-а», — продолжал орать он. «Заткнись». Схватил я его за плечо и сдавил, дробя кость. «Если не замолчишь, я тебе этот кинжал еще глубже засуну, а потом прижгу, чтобы ты подольше мучился, сука. Кто тебя послал?» «Да я их не знаю, не знаю, сука. Как же больно. Как они вышли на тебя? Как наняли? Это стандартный заказ. И часто вы таким промышляете? Иди в жопу. Отвали, урод. А-а-а», — заорал он, когда я ему второе плечо сломал. «Редко. Деньги нужны. На что заказ был? Убить тебя и девицу? Тварь, чтобы ты сдох. Насиловать зачем собрались? Эта шлюха сама напросилась. Жопой виляла, глазки строила. Нет», — закричал он, когда я снова потянулся ему что-нибудь сломать. «Где найти нанимателя?» «Я не знаю, клянусь». Призвав молнию, я встряхнул засранца. «Не знаю», — зарыдал он, — «заказы передают в сердце гор, через трактирщика. Это таверна, питейный клуб. Отпусти, не убивай, молю. Я же обещал, что не убью тебя. Спасибо, спасибо, спасибо», — рыдала эта пародия на человека. Я встал и обернулся, уставившись на Сашу. Протрезвела, все слышала, та закивала, тогда убей его». «Что?» Они сказали это одновременно. «Девушка и будущий труп. Убей», повторил я. «Если хочешь, переломай ему кости для начала. Отрежь член до конца». Глаза выколи. «Что хочешь, делай, но он должен сдохнуть». «Я не могу», замотала головой девушка. «Их наняли тебя убить. Если бы не я, они бы изнасиловали тебя. Трахнули во все дырки, избили бы, надругались, а потом порезали на куски и скинули в канаву». «Уверена, что не хочешь ответить на это?» «Я». «Ждать, пока девушка решится, пришлось 2 минуты. Она смотрела на 2 парней, не мигая, и что-то внутри себя решала. Решилась наконец. Призвала силой злополучный кинжал, поймала рукой и вогнала его прямо в глаз незадачливому насильнику. «Молодец», — похвалил я, — «добро пожаловать во взрослую жизнь. Второго тоже добьешь?» «Ладно, я сам». Выпустив металл, я превратил второго парня в труп, а то он еще трепыхался. «Надо что-то теперь делать». Запустив моделирование, я обдумал ситуацию. «Есть те, кто хочет убить Сашу, еще и со мной за компанию разобраться». Действовать они решили через дилетантов, которых вполне могло хватить. О чем это говорит? Они не знают, кто я такой. А значит, это либо из окружения самой девушки и ее мирка, либо привет от папочки. Но никак не мои враги. Вторая девушка, которая Хана, тоже участвовала в деле. Зуб даю, что она помогала парням завлечь жертву, но в самом убийстве участвовать не захотела. В самом простом случае, она случайный персонаж в этой истории. Помогла друзьям, может, даже не зная, что именно они собираются делать. В худшем случае, она ждет где-то в стороне, чтобы зафиксировать смерть девушки и доложить, либо засечь, как та выйдет и предупредить, что дело сорвалось. Если так, тогда она одна из нитей, которая может привести меня к заказчикам. Остается решить, насколько глубоко я хочу погружаться в это дело. Я только что убил 2 студентов. Ладно, одного из них, но убийство есть убийство. Любая правоохранительная власть должна обратить на это внимание. Исчезновение парней скоро заметит, и это не составит труда связать с девушкой. После этого, если ее враги имеют здесь власть, они смогут. Да многое, наверное. Может, запрут где и по-тихому прихлопнут, может, казнят. Сложно ли выставить девушку виновной во всех грехах, или меня обвинят, и тогда придется вырываться с боем, чего не хотелось бы. Мне тут нравится, и я только подбираюсь к настоящей учебе, а не вот этому всему, с чтением бессмысленных книжек. Если против нас играют какие-то внешние силы, не местные, тогда ситуация проще. Надо их выследить и убить. Сомневаюсь, что удастся добраться до самой верхушки, но хотя бы до тех, кто прибыл сюда, можно попытаться. Но хватит ли сил, вдруг там какой-нибудь мастер? Другая проблема, не выйдет ли так, что я столкнусь с местным криминальным миром? Ох, понимал бы я еще в этом что-то. Надо было устроить более тщательный допрос. Рановато я от парней избавился. Слишком уж впечатлился от увиденного. Захотел их прикончить. Еще и Саша. Она тоже проблема. Девушка избежала изнасилования и только что убила человека. Если у нее начнется истерика, ситуация станет в разы хуже. Надо думать, как вывести ее отсюда, куда спрятать трупы и как разобраться с заказчиками. Выйдя из моделирования, я подошел к Саше и заглянул ей в глаза. «Слушай внимательно. Пока не знаю кто, но кто-то тебя хочет убить. Он решил привлечь местных, чтобы устранить глупую девицу, но ошибся, не учел мои силы и то, что я за тобой присматриваю. Понимаешь, что это значит? Саша, соберись, дело серьезное. Ты слышишь меня?» «Слышу», — заговорила она, когда я ее встряхнул. «Хорошо. Проблема в том, что у нас здесь нет власти. Мы – чужаки. Если вскроется, что мы убили 2 студентов, будут проблемы. Тебя, скорее всего, посадят или казнят, как-то используют ситуацию, чтобы разобраться с тобой. Это понятно? Если хочешь выбраться из передряги, тебе надо собраться и делать то, что скажу. Для начала избавимся от трупов». Я выпустил металл, подхватил им тела и запаковал в шар, после чего выпустил туда молнию, испепеляя трупы. Потребовалось несколько минут, чтобы магия превратила их в ничто. Осталось убрать следы крови, и для этого я использовал магию земли и камня, разрушая заляпанные стены и создавая их заново. Наверняка сильный маг вычислит мою уловку, но для этого ему надо сюда прийти. Последнее, от чего я избавился, от всех окровавленных вещей, превратив их также в ничто. Может, настоящая молния и не смогла бы разрушить до основания плоти предметы, но магическая вполне справилась, оставив лишь немного пепла. Придется его забрать с собой. Теперь слушай, что от тебя требуется. Во-первых, поправь одежду. По тебе видно, что случилось что-то нехорошее. Во-вторых, тебе надо выйти на улицу, как ни в чем не бывало. Улыбайся, изображай, что ты выпившая. Можешь заговорить с кем-нибудь, если встретишь знакомых. Вернись к нашей таверне, закажи там еды и спокойно сядь отдыхать. Никуда не беги, не суетись, никуда и ни с кем не ходи. А ты что? Забеспокоилась она. Хана, она в деле. Специально отстала, чтобы оставить тебя наедине с парнями. Но зачем ей это? Блеснула слезами девушка. Сейчас нельзя плакать. Пока ты будешь отдыхать, я прослежу, не следят ли за тобой. Если следят, постараюсь решить проблему. Так что дождись меня. Если в течение 3 часов не вернусь, значит, ты сама по себе. Попробуй сбежать. Не знаю, куда тебе в этом случае податься. Если пробьешься в свой мир, то это будет чудом. Саша вздрогнула от этих слов. Как вариант, попроси мастера о защите. Он мне немного должен, в качестве оплаченного проси, чтобы он тебя где-то спрятал. Но, думаю, все будет хорошо, так что не волнуйся. Ты точно вернешься? Глупый вопрос, усмехнулся я. Все, давай, покажи настоящую леди. Вас же учит владеть лицом, надеюсь, ее таланта хватит, чтобы спокойно добраться до таверны. Как и ожидал, Хана нашлась недалеко от дома. Она стояла в тени здания, накинув платок на лицо и думала, что замаскировалась. Этого вполне хватило для Саши, которая спокойно вышла из дома и, изображая слегка напряженную, пьяную девушку, расстроенную неудачным вечером, отправилась во свояси. Я же вышел заранее и под невидимостью отыскал наблюдательницу. Та проводила взглядом Сашу и отправилась в другую сторону. Минут через 20 она зашла через задний вход в какую-то таверну. Яна успел найти вывеску, а может ее здесь и не было. Место это находилось на окраине города, прямо у края пещеры. Здесь было темно и сыро, да и в целом ощущение мрачности возникало. Эта шпионка носила на себе металлические изделия, так что я легко ощущал, где она находится, да и где другие разумные скрываются, поэтому легко переместился сквозь закрытую дверь. «Девка ушла», — сказала Хана, войдя. «Наверное, это был склад. Десятки мешков, бочек, посуда. И какой-то сурового вида мужик, в потертой одежде и с длинной, грязной бородой неопределенно цвета. А парни что? Не знаю. Зашли они вместе, вышла только она, хотя не должна была. За ней кто-то следил, я не заметила. А тот ученик, он что? Если верить этой дуре, то он никто, случайный попутчик. Ясно. Вернись и найди ее. Узнай, где она и что делает. А парни, я пошлю своих проверить, почему они облажались, если сами в ближайшее время не объявятся». Девушка кивнула и отправилась на выход. Она и не заметила, что прошла рядом со мной. Мужик, дождавшись ее ухода, подхватил один из кувшинов и отправился наружу. Я прошел за ним следом и увидел обычную таверну, с поправкой на то, что была она не самого лучшего качества, а разумные здесь тоже не самого лучшего качества. Так и бросается в глаза, что здесь нет чистых на руку. Татуировки, вызывающие поведение, дешевая одежда, спрятанное оружие. Причем не благородные мечи, а ножи, заточки, кастеты и прочие штуки, которые легко спрятать и достать в нужный момент. Нападать я не спешил. Сначала вышел наружу и убедился, что это та самая таверна, про которую рассказал парень. Значит, не обманул. Вернулся к моменту, когда трактирщик дал распоряжение двум мелким парням прогуляться в сторону квартиры неудачливых насильников, мелких в плане возраста. Они были из местной шпаны. Как-то я не ожидал, что в этом магическом городе найдется преступность, но нашлась. Это мы с Сашей жили в маленькой деревушке, а то место, где я находился, тянуло уже на небольшой город, где жили несколько тысяч разумных. Таких городов под землей несколько, в других горах, да и по всему миру также, как я успел узнать. Там, где собираются разумные в больших количествах, неизбежно начинаются расслоения. Я видел богатые дома в центре города, видел дешевые хибары на окраинах, видел дорогие рестораны с идеальным сервисом, но были и злачные места, такие, в каком я сейчас находился. Неудивительно, что в этом городке нашлись преступники, беспризорники и нищие. Жаль, что мне не хватает понимания местных законов, как официальных, так и скрытых. И жаль, что не хватает опыта решения таких конфликтов. Боец внутри меня требовал прижать трактирщика и выбить из него нужные ответы. Этот боец говорил грубым, сильным голосом, заполняя большую часть головы. А вот осторожность говорила тихо, едва слышно и нашептывала, что трактирщик просто так не расколется, а пытать его не то же самое, что солдат Золотой армии в уединенном месте, где никто не услышит и не помешает. В итоге я отказался от поспешных действий. Раз уж меня никто не видит, надо пользоваться этим. Минут через 30 вернулись мальчишки и доложили, что в квартире студентов никого нет. Куда они пропали, никто не знает. Как зашли к себе, так и не выходили. Трактирщик покивал и отправил их найти Хану, да узнать у нее, что и как. Еще где-то через полчаса они вернулись и рассказали, что передала девушка. Саша сидела у нас в таверне, ужинала и не подавала виду, что произошло что-то плохое. После этого трактирщик нахмурился еще больше. Если он давно в этом деле, наверняка у него есть чутье на неприятности. Старый лис чувствовать, что пахнет жареным, и даже не подозревал, насколько.